Приложение. Глава 9 у Тихона. Николай Всеволодович в эту ночь не спал и всю просидел на диване, часто устремляя неподвижный взор в одну точку в углу у комода. Всю ночь у него горела лампа. Часов в 7 поутру заснул сидя, и когда Алексей Егорович, по обычаю раз навсегда заведенному, вошел к нему ровно в 9:30 с утреннюю чашкой кофе и появлением своим разбудил его, то, открыв глаза, он, казалось, неприятно был удивлен, что мог так долго проспать и что так уже поздно. Наскоро выпил он кофе, наскоро оделся и торопливо вышел из дому. На осторожный спрос Алексея Егоровича, не будет ли каких приказаний, ничего не ответил. По улице шел, смотря в землю, в глубокой задумчивости, и лишь мгновениями, поднимая голову, вдруг выказывал иногда какое-то неопределенное, но сильное беспокойство. На одном перекрестке, еще недалеко от дому, ему пересекла дорогу толпа проходивших мужиков, человек в 50 или более. Они шли чинно, почти молча, в нарочном порядке. У лавочки, возле которой с минуту пришлось ему подождать, кто-то сказал, что это шпигулинские рабочие. Он едва обратил на них внимание. Наконец, около 10:30 дошел он к вратам нашего Спаса Ефимьевского Богородского монастыря на краю города у реки. Тут только он вдруг, как бы что-то вспомнил, остановился, наскоро тревожно пощупал что-то в своем боковом кармане и усмехнулся. Пойдя в ограду, он спросил у первого попавшегося ему служки, как пройти к проживавшему в монастыре на спокое архиерею Тихону. Служка принялся кланяться и тотчас же повел его. У крылечка в конце длинного двухэтажного монастырского корпуса властно и проворно отбил его у служки, повстречавшийся с ним толстый и седой монах, и повел его длинным узким коридором, тоже все кланяясь, хотя по толстоте своей он не мог наклоняться низко, а только дергал часто и отрывисто головой, и все приглашая пожаловать, хотя Ставрогин и без того шел за ним. Монах все предлагал какие-то вопросы и говорил об отце Архимандрите. Не получая же ответов, становился все почтительнее. Ставрогин заметил, что его здесь знают, хотя, сколько помнилось ему, он здесь бывал только в детстве. Когда дошли до двери, в самом конце коридора монах отворил ее как бы властную рукою, фамильярно осведомился у подскочившего келейника, можно ли войти, и даже не выждав ответа, отмахнул совсем дверь и, наклонившись, пропустил мимо себя дорогого посетителя. Получив же благодарность, быстро скрылся, точно бежал. Николай Всеволодович вступил в небольшую комнату, и почти в ту же минуту в дверях соседней комнаты показался высокий и сухощавый человек, лет 55, в простом домашнем подряснике, и на вид как будто несколько больной, с неопределенной улыбкой и со странным, как бы застенчивым взглядом. Это и был тот самый Тихон, о котором Николай Всеволодович в первый раз услыхал от Шатова, и о котором он с тех пор успел собрать кое-какие сведения. Сведения были разнообразные и противоположные, но имели нечто общее. Именно то, что любившие и не любившие Тихона, а таковые были, все о нем как-то умалчивали. Не любившие, вероятно, от пренебрежения, а приверженцы, и даже горячие, от какой-то скромности, что-то как будто хотели утаить о нем, какую-то его слабость, может быть, юродство. Николай Всеволодович узнал, что он уже 6 лет как проживает в монастыре, и что приходит к нему и из самого простого народа, и из знатнейших особ, что даже в отдаленном Петербурге есть у него горячие почитатели и преимущественно почитательницы. Зато услышал от одного осанистого нашего клубного старичка и старичка богомольного, что «этот Тихон чуть ли не сумасшедший, по крайней мере, совершенно бездарное существо и, без сомнения, выпивает». Прибавлю от себя, забегая вперед, что последний решительный вздор, а есть одна только закоренелая ревматическая болезнь в ногах и по временам какие-то нервные судороги. Узнал тоже Николай Всеволодович, что проживавший на спокое архиерей по слабости ли характера или по непростительной, несвойственной его сану рассеянности, не сумел внушить к себе в самом монастыре особливого уважения. Говорили, что отец Архимандрит, человек суровый и строгий относительно своих настоятельских обязанностей и сверх того известный ученостью, даже питал к нему некоторые будто бы враждебные чувства и осуждал его не в глаза, а косвенно, в небрежном житии и чуть ли не в ересе. Монастырское же братье тоже как будто относилось к больному святителю не то чтобы очень небрежно, а, так сказать, фамильярно. Две комнаты, составлявшие келью Тихона, были убраны тоже как-то странно. Рядом с дубоватой старинной мебелью с протертой кожей стояли 3-4 изящные вещицы. Богатейшее покойное кресло, большой письменный стол превосходной отделки, изящный резной шкаф для книги, столики, этажерки — все одаренное. Был большой бухарский ковер, а рядом с ним и циновки. Были гравюры светского содержания из времен мифологических, а тут же в углу большой киот с сиявшими золотом и серебром иконами, из которых одна древнейших времен с мощами. Библиотека тоже, говорили, была составлена слишком уж многоразлично и противоположно. Рядом с сочинениями великих святителей и подвижников христианства находились сочинения театральные, а может быть, и еще хуже. После первых приветствий, произнесенных почему-то с явную обоюдную неловкостью, поспешно и даже неразборчиво, Тихон провел гостя в свой кабинет и усадил на диване перед столом, а сам поместился подле в плетеных креслах. Николай Всеволодович все еще был в большой растерянности от какого-то внутреннего подавлявшего его волнения. Похоже было на то, что он решился на что-то чрезвычайное и неоспоримое, и в то же время почти для него невозможное. Он с минуту осматривался в кабинете, видимо, не замечая рассматриваемого. Он думал и, конечно, не знал, о чем. Его разбудила тишина, и ему вдруг показалось, что Тихон как будто стыдливо потупляет глаза и даже с какой-то ненужной смешной улыбкой. Это мгновение возбудило в нем отвращение. Он хотел встать и уйти, тем более, что Тихон, по мнению его, был решительно пьян. Но тот вдруг поднял глаза и посмотрел на него таким твердым и полным мысли взглядом, а вместе с тем с таким неожиданным и загадочным выражением, что он чуть не вздрогнул. Ему с чего-то показалось, что Тихон уже знает, зачем он пришел, уже предуведомлен, хотя в целом мире никто не мог знать этой причины. И если не заговаривает первый сам, то щадя его, пугаясь его унижения. «Вы меня знаете?» — спросил он вдруг отрывисто. «Рекомендовался я вам или нет, когда вошел? Я так рассеян». «Вы не рекомендовались. Но я имел удовольствие видеть вас однажды, еще 4 года назад, здесь, в монастыре, случайно». Тихон говорил очень неспешно и ровно, голосом мягким, ясно и отчетливо выговаривая слова. «Я не был в здешнем монастыре 4 года назад», — даже как-то грубо возразил Николай Всеволодович. «Я был здесь только маленьким, когда вас еще тут совсем не было». «Может быть, забыли?» — осторожно и не настаивая, заметил Тихон. «Нет, не забыл. И смешно, если бы я не помнил», — как-то не в меру настаивал Ставрогин. «Вы, может быть, обо мне только слышали и составили какое-нибудь понятие, а потому и сбились, что видели». Тихон смолчал. Тут Николай Всеволодович заметил, что по лицу его проходит иногда нервное содрогание, признак давнишнего нервного расслабления. «Я вижу только, что вы сегодня нездоровы», — сказал он. «И кажется, лучше, если бы я ушел». Он даже привстал, было с места. «Да... я чувствую сегодня и вчера сильные боли в ногах, и ночью мало спал». Тихон остановился. Гость его снова и внезапно впал опять в свою давешнюю неопределенную задумчивость. Молчание продолжалось долго, 2 минуты. «Вы наблюдали за мной?» — спросил он вдруг тревожно и подозрительно. «Я на вас смотрел и припоминал черты лица вашей родительницы. При несходстве внешнем много сходства внутреннего, духовного». «Никакого сходства, особенно духовного. Даже совершенно никакого!» — затревожился опять, без нужды и не в меру настаивая, сам не зная почему, Николай Всеволодович. «Это вы говорите так, из сострадания к моему положению, и вздор!» — брякнул он вдруг. «Ба, разве мать моя у вас бывает?» «Бывает». «Не знал, никогда не слыхал от нее. Часто?» «Почти ежемесячно и чаще». «Никогда, никогда не слыхал, не слыхал. А вы, конечно, слышали от нее, что я помешанный», — прибавил он вдруг. «Нет, не то чтобы как о помешанном. Впрочем, и об этой идее слышал, но от других». «Вы, стало быть, очень памятливы, коли могли о таких пустяках припомнить. А о пощечине слышали?» «Слышал нечто». «То есть все. Ужасно много у вас времени лишнего. И об дуэли?» «И о дуэли». Вы много очень здесь слышали. Вот где газет не надо. Шатов предупреждал вас обо мне, а? Нет. Я, впрочем, знаю господина Шатова, но давно уже не видал его. Хм, что это у вас там за карта? Ба, карта последней войны. Вам-то это зачем? Справлялся по ландкарте с текстом интереснейшее описание. Покажите. Да, это не дурное изложение. Странное, однако же, для вас чтение. Он придвинул к себе книгу и мельком взглянул на нее. Это было одно объемистое и талантливое изложение обстоятельств последней войны, не столько, впрочем, в военном, сколько в чисто литературном отношении. Повертев книгу, он вдруг нетерпеливо отбросил ее. «Я решительно не знаю, зачем я пришел сюда», — брезгливо произнес он, смотря прямо в глаза Тихону, будто ожидая от него же ответа. «Вы тоже как бы нездоровы?» «Да, нездоров». И вдруг он, впрочем, в самых кратких и отрывистых словах, так что иное трудно было и понять, рассказал, что он подвержен, особенно по ночам, некоторого рода галлюцинациям, что он видит иногда или чувствует подле себя какое-то злобное существо, насмешливое и разумное в разных лицах и в разных характерах, но оно одно и то же. А я всегда злюсь. Дикие и избивчивы были эти открытия, действительно, как бы шли от помешанного, но при этом Николай Всеволодович говорил с такой странной откровенностью, невиданную в нем никогда, с таким простодушием, совершенно ему несвойственным, что, казалось, в нем вдруг и нечаянно исчез прежний человек совершенно. Он нисколько не постыдился обнаружить тот страх, с которым говорил о своем привидении, но все это было мгновенно и так же вдруг исчезло, как и явилось. «Все это вздор!» Быстро и с неловкой досадой проговорил он, спохватившись. «Я схожу к доктору». «Несомненно, сходите», — подтвердил Тихон. «Вы так говорите утвердительно. Вы видали таких, как я, с такими видениями?» «Видывал, но очень редко. Запомнил лишь одного такого же в моей жизни из военных офицеров после потери им своей супруги, незаменимой для него подруги жизни. О другом лишь слышал. Оба были излечены за границей. И давно вы всему подвержены?» «Около года. Но все это вздор. Я схожу к доктору. И все это вздор, вздор ужасный. Это я сам в разных видах, и больше ничего. Так как я прибавил сейчас эту фразу, то вы, наверное, думаете, что я все еще сомневаюсь и не уверен, что это я, а не в самом деле бес». Тихон посмотрел вопросительно. «И вы видите его действительно?» Спросил он, то есть устраняя всякое сомнение в том, что это, несомненно, фальшивая и болезненная галлюцинация. «Видите ли вы в самом деле какой-нибудь образ?» «Странно, что вы об этом настаиваете, тогда как я уже сказал вам, что вижу». Стал опять раздражаться с каждым словом Ставрогин. «Разумеется, вижу. Вижу так, как вас. А иногда вижу и не уверен, что вижу, хоть и вижу. А иногда не уверен, что я вижу, и не знаю, что правда. Я или он? Вздор все это. А вы разве никак не можете предположить, что это в самом деле бес?» Прибавил он, засмеявшись и слишком резко переходя в насмешливый тон. «Ведь это было бы сообразнее с вашей профессией». «Вероятнее, что болезнь, хотя...» «Хотя что?» «Беси существуют, несомненно, но понимание о них может быть весьма различно». «Вы этого опять опустили сейчас глаза», — подхватил Ставрогин с раздражительной насмешкой, «что вам стало стыдно за меня, что я в беса верую, а под видом того, что не верую, хитро задаю вам вопрос, есть ли он или нет в самом деле?» Тихон неопределенно улыбнулся. «И знаете, вам вовсе не идет опускать глаза. Неестественно, смешно и манерно. Чтобы удовлетворить вас за грубость, я вам серьезно и нагло скажу. Я верую в беса. Верую канонически, в личного, не в аллегорию. И мне ничего не нужно ни от кого выпытывать. Вот вам и все. Вы, должно быть, ужасно рады». Он нервно, неестественно засмеялся. Тихон с любопытством смотрел на него мягким и как бы несколько робким взглядом. «В Бога веруете?» — брякнул вдруг Ставрогин. «Верую». «Ведь сказано, если верующий прикажешь горе сдвинуться, то она сдвинется. Впрочем, вздор. Однако я все-таки хочу полюбопытствовать. Сдвинете вы гору или нет?» «Бог повелит и сдвину», — тихо и сдержанно произнес Тихон, начиная опять опускать глаза. «Ну, это все равно, что сам Бог сдвинет. Нет, вы в награду за веру в Бога». «Может быть, и не сдвину». «Может быть, это не дурно. Почему же сомневаетесь?» «Несовершенно верую». «Как? Вы несовершенно? Не вполне?» «Да, может быть, и не в совершенстве». «Ну, по крайней мере, все-таки веруете, что хоть с Божью-то помощью сдвинете, и это ведь немало. Это все-таки побольше, чем трепью, совсем немного, одного тоже архиепископа, правда, под саблей. Ты, конечно, и христианин?» «Креста твоего, Господи, да не постыжуся», — почти прошептал Тихон каким-то страстным шепотом и склоняя еще более голову. Уголки губ его вдруг задвигались неровно и быстро. «А можно ли веровать в беса, не веруя совсем в Бога?» — засмеялся Ставрогин. «О, очень можно. Сплошь и рядом», — поднял глаза Тихон и тоже улыбнулся. «И уверен, что такую веру вы находите все-таки почтеннее, чем полное безверие». «О, поп!» — захохотал Ставрогин. Тихон опять улыбнулся ему. «Напротив, полный атеизм почтеннее светского равнодушия», — прибавил он весело и простодушно. «Ого! Вот вы как!» «Совершенный атеист стоит на предпоследней верхней ступени до совершеннейшей веры. Там перешагнет ли ее, нет ли, а равнодушный никакой веры не имеет, кроме дурного страха». «Однако вы читали «Апокалипсис»?» «Читал». «Помните ли вы ангелу Лаодикийской церкви напиши?» «Помню прелестные слова». «Прелестные? Странное выражение для архиерея. И вообще вы чудак. Где у вас книга?» Как-то странно заторопился и затревожился Ставрогин, ища глазами на столе книгу. «Мне хочется вам прочесть. Русский перевод есть?» «Я знаю место. Я помню очень», — проговорил Тихон. «Помните наизусть? Прочтите». Он быстро опустил глаза, упер обе ладони в колени и нетерпеливо приготовился слушать. Тихон прочел, припоминая слово в слово. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, сие глаголит, аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божье, знаю твои дела, не холоден, не горяч. О, если б ты был холоден или горяч, но по элику ты тепло, не горяч, не холоден, то изблюю тебя из уст моих, ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знай, что ты жалок и беден, и нищ, и слеп, и наг». «Довольно», — оборвал Ставрогин. «Это для середки, это для равнодушных, так ли? Знаете, я вас очень люблю». «И я вас», — отозвался в полголоса Тихон. Ставрогин замолк и вдруг впал опять в давишнюю задумчивость. Это происходило точно припадками, уже в третий раз. Да и Тихону сказал он «люблю» тоже чуть не в припадке, по крайней мере, неожиданно для себя самого. Прошло более минуты. «Не сердись», — прошептал Тихон, чуть-чуть дотронувшись пальцем до его локтя, и как бы сам робея, тот вздрогнул, гневно нахмурил брови. «Почему вы узнали, что я рассердился?» — быстро произнес он. Тихон хотел было что-то сказать, но тот вдруг перебил его в необъяснимой тревоге. «Почему вы именно предположили, что я непременно должен был разослиться? Да, я был зол, вы правы, именно за то, что вам сказал «люблю». Вы правы, но вы грубый циник, вы унизительно думаете о природе человеческой. Злобы могло и не быть, будь только другой человек, а не я. Впрочем, дело не о человеке, а обо мне. Все-таки вы чудак и юродивый». Он раздражался все больше и больше и странно не стеснялся в словах. «Слушайте, я не люблю шпионов и психологов, по крайней мере, таких, которые в мою душу лезут. Я никого не зову в мою душу, я ни в ком не нуждаюсь, я умею сам обойтись. Вы думаете, я вас боюсь?» — возвысил он голос и с вызовом приподнял лицо. Вы совершенно убеждены, что я пришел вам открыть одну страшную тайну и ждете ее со всем келейным любопытством, которому вы способны. Ну так знайте, что я вам ничего не открою. Никакой тайны, потому что в вас совсем не нуждаюсь». Тихон твердо посмотрел на него. «Вас поразило, что Агнец любит лучше холодного, чем только лишь теплого?» — сказал он. «Вы не хотите быть только теплым. Причувствую, что вас борет намерение чрезвычайное, может быть, ужасное. Если так, то, умоляю, не мучьте себя и скажите все, с чем пришли». «А вы, наверное, знали, что я с чем-то пришел?» «Я угадал по лицу», — прошептал Тихон, опуская глаза. Николай Всеволодович был несколько бледен, руки его немного дрожали. Несколько секунд он неподвижно и молча смотрел на Тихона, как бы решаясь окончательно. Наконец вынул из бокового кармана своего сюртука какие-то печатные листки и положил на стол. «Вот листки, назначенные к распространению», — проговорил он несколько обрывающимся голосом. «Если прочтет хоть один человек, то знайте, что я уже их не скрою, а прочтут и все». «Так решено. Я в вас совсем не нуждаюсь, потому что я все решил. Но прочтите, когда будете читать. Ничего не говорите, а как прочтете, скажите все». «Читать ли?» — нерешительно спросил Тихон. «Читайте, я давно спокоен». «Нет, без очков не разберу. Печать тонкая, заграничная». «Вот очки!» — подал ему со стола Ставрогин и отклонился на спинку дивана. Тихон углубился в чтение.